Утилизатор имеет обыкновение урчать, как сытый кот, когда ему в этот лючок чего-нибудь сбрасывают. Грижас подмигнул глянцевой крышке и заглянул в бокс, в котором держал постоянно небольшой запас белья для медицинского лежака. Не хватало двух простынь и чехла для изголовья. Дырки в чехле расторопный субъект, понятно, проделал вот этими ножницами. Теперь все понятно. Теперь понятны и трюки с внутриканальным телевизитом, и загадочный кретинизм автоматики. И даже то, почему поздний гость отказался присесть во время беседы. Хозяин мог узнать свое кабинетное кресло. 1.12. Откуда был телевизит по внутренней системе моего канала? Из кабинета приемной. Кто запрашивал телевизит? Человек без лица. И никаких других примет? Ну-ка, поройся в памяти. Человек был с глазами. «О, Дева Мария!» – простонал Грижас. «Ладно, отбой». Подойдя к двери операторской, Грижас спросил. «Кто пытался пройти в операторский зал?» Попытка Девы Марии пройти в операторский зал была безуспешной. Грижас как-то даже не сразу понял, о чем речь. Постоял, соображая. Словосочетание «Дева Мария» из памяти убрать. Вместо понятия «человек без лица» употребляй «гость». Задание принял. «Какие цифры опробовал гость? Покажи». Автомат высветил на замке комбинацию цифр. Грижа смыкнул. Это были год его рождения. Популярнейшие цифровые комбинации, которыми пользуются для кодирования своих замков, простаки. «Гость требовал от тебя каких-либо услуг?» «Гость потребовал выбрать и дать на дисплей и за копию практического руководства по физиолептике». «Да». «И что же ты ему предложил?» «Из-за копию монографии А.М. Леонтьева «Физиолептика в клинической практике». «Лихо! Сколько времени гость провел у дисплея?» 34 минуты». «Солидно! Парень, видать, волевой, упрямый, более получаса потел в дурацком своем балахоне над сложнейшими текстами. Безумство храбрых!» Грижас раскодировал замок. Переступил порог операторской, привычно кинул взглядом круглый, почти шарообразный зал. Слева 5 контрольно-диагностических кресел, справа столько же терапевтических. По стенам плотно, как соты, лепились янтарно-желтые пятиугольники. От пола, который был много ниже кресельных террас, радиальных мостиков и дисковидной центральной площадки, до маленького фиолетового потолка, больше похожего на крышку для чайника. Стены соты неравномерно излучали золотистый свет, усиливая яркость россыпями ослепительных пятен то на одном сегменте, то на другом, в результате чего здесь всегда возникает пристранное впечатление, будто находишься внутри сфероидального улья, где в жутковатой тишине обеспокоенно роятся мириады светящихся пчел какой-то особенно молчаливой породы. На центральной площадке, как на раскрытой ладони, одинокое кресло. Грижа сел. Зашипела пневматика, край площадки стал подниматься довольно широким кольцом. Образовалось нечто вроде кругового борта. Вдоль борта пошла волна металлического шороха, блеска. Защитное покрытие как-то очень хитро распалось на серповидные пластины и схлынуло вниз, обнажив кольцевой ротопульт во всем его многоцветном великолепии. Двигая подлокотником кресла как рукоятью, Грижа задумчиво поворачивал ротопульт на больших и малых оборотах, хотя особого повода к размышлениям не было. Схема предельно проста. Вмонтированные в спальный диван Андрея Тобольского датчики, канал регистрации, FL-монитор. В принципе, это все. Служба космической безопасности заблудилась буквально в трех соснах. Для нужд нелегальной FL-записи по логике достаточно подключить секретный FL-монитор в канал регистрации там, где удобно. Скорее всего, они так и сделали. Это немногим сложнее, чем врезать дополнительный кран в водопроводную трубу. Теперь выясняется, что кран у них не работает. Вчера работал, а сегодня, видите ли, нет. Довольно странно. Остается проверить водопровод. Грижас притормозил ротопульт, подогнал поближе нужную секцию. По привычке размял пальцы над клавиатурой сенсорно-кнопочного управления, как это делают пианисты. Но стоило скользнуть взглядом по радужной мозаике светосигналов, руки сами собой опустились. Хотелось смеяться. Дело приобретало анекдотический поворот. Кстати, об этом следовало бы догадаться сразу. Сегодня в спальне Андрея Тобольского включен санатрон, и, естественно, канал регистрации до предела забит помехами. Отфильтровать такую уйму помех вряд ли под силу даже FL-мониторам высшего класса. Для пробы Грижас подал команду на кардиорегистратор и включил панорамный кран. Стены соты заволокла дымка, тишину в зале нарушил гулкий ритмический перестук. Дымка рассеялась, а за ней обнаружилась зеленоватая пространственная глубина, так густо испещренная импульсами санатронного происхождения, что взгляду трудно было сквозь них пробиться. Грижас задействовал фильтр. Многоцветие импульса потускнело, и в панорамном пространстве возникло стереоизображение ритмично шевелящейся глыбы. В мутно-зеленой воде шевелился, пытаясь всплыть, радужный гиппопотам. Меняя спектрозональную окраску изображения, Грижас без особого интереса осмотрел сердце Андрея Тобольского со всех сторон. Дуга аорты, легочный ствол, левый желудочек, правый, венечная пазуха, идеально здорово сердце, ни малейших к нему претензий. Одно непонятно, с какой стати Тобольский включил санатрон. К услугам санатроники никогда не прибегал, а вот сегодня извольте принимать наглядное свидетельство его нервозности. Из отдельных штрихов складывается какая-то зловещая детективная картина. Служба космической безопасности, тайна рискованного мероприятия, нелегальная физиолептика, Тобольский и, наконец, искусственный сон. Грижас тревожно задумался.